Глава 14. Смертельная схватка. Бросив в лесу пленника, Тур побежал к багровой скале. Ломясь сквозь густые кусты, тот словно безумный лось прыгал через овраги и сухой коряжник, спеша попасть в нужное место. Он мчался так быстро, что не заметил, как выбежал из леса на поляну, покрытую высокой травой. Тур, повертев головой, оглядел округу. По эту сторону стены все было спокойно и тихо, но сей факт почему-то напрягал его. Поправив походную сумку, тот подумал: «Не нравится мне эта тишина». И, не теряя времени, он направился к скале, изредка оглядываясь назад. Подойдя к ней вплотную, Тур взглянул наверх. Возвышаясь над стеной, этот каменный исполин полностью подходил для его задумки. Медленно двигаясь вдоль скалы, он искал удобное место для подъема, а пока шел, то заметил в серой массе камня прожилки красного цвета. Теперь понятно, почему багровые. Вот что придает скале удивительный оттенок. Она и вправду красная, словно по ней текут ручейки крови. Тьфу ты! «Битва на носу, я черти чем занимаюсь», — подумал Тур, ругая самого себя. Ощупывая ладонью шершавую поверхность, он вдруг остановился. Оглядев участок, который показался подходящим для подъема, Тур ухватился за небольшой уступ и, подтянувшись, стал медленно карабкаться, цепляясь крепкими пальцами за выступы в скале. Стремительно поднимаясь, тот очень скоро добрался до плоской вершины. Поднявшись на ноги, он пошел к другому краю и, глянув вниз, неприлично ругнулся, когда увидел, что полчища упырей спускаются с гор, прячась в расщелинах. Некоторые из них уже тайком лезли через стену, а другие крались к воротам, отрезая путь к бегству жителям деревни. Эта мерзкая отава наступала со всех сторон, плотно сжимая смертельные тиски. Конечно, стражи не дремали на своих постах. Они носились вдоль стены, предупреждая остальных о начале вторжения горных монстров. В поселении сразу стало шумно и поднялась паника. Наблюдая с высоты весь этот хаос, у Тура не осталось сомнений в том, что медлить нельзя. Сняв с себя одежду, тот завернул в нее походную сумку, свое оружие и, затянув крепко широким поясом, бросил за стену. Сверток с его монетками упал аккурат между двух сараев, стоящих неподалеку. Запомнив место, где лежит барахло, он опустился на колени и, разведя руки в сторону, нараспев произнес заклинание «Рождение дракона». Этим мощным заклятием Тур вызвал вторую сущность, которую ему даровал великий хранитель мира Лучезария Шаббар. Как только Тур закончил призыв, все пространство над вершиной скалы заполнило светлая магия. Воздух стал тяжелым и вязким, а вокруг сидящего на коленях воина возникло облако. Оно слегка подрагивало, сверкая ярко-голубыми молниями. Когда они легонько касались Тура, его мощная грудь вздымалась, словно оттуда что-то рвалось наружу. Через мгновение из его тела полезли тонкие нити, которые, сплетаясь в магические узоры, создавали вокруг него плотный кокон. Сквозь его прозрачные стенки было видно, как тело преобразуется, меняя свою форму. «Поверьте, это уже не был Тур, каким мы его знаем». Там, в чреве светлой магии, зарождалось могучее и прекрасное существо. Воздух вокруг кокона дрожал, разнося гул по всей округе. Вдруг стало тихо. Нити постепенно стали исчезать, устремляясь в синеву ясного неба. А когда магия свершилась, на багровой скале стоял огромный красавец-дракон. Он был великолепен. Тело, покрытое серебристой чешуей, переливалось на солнце, отбрасывая от себя тысячи солнечных бликов. Оно было изящным, жилистым, а под его кожей видны красивые крепкие мышцы. На мощной спине, словно гигантские иглы, соединенные между собой перепонками, торчали костяные шипы. Огромные крылья, оттопыренные в сторону, трепетали от порыва ветра, будто гигантские паруса. Два мощных хвоста с пластинами, похожими на лезвие меча, мотались из стороны в сторону, издавая свистящий звук. Голова дракона была слегка вытянута и покрыта обилием мелких шипов. Четыре длинных витых рога росли в задней части его черепа. Из приоткрытой пасти, в которой полно острых зубов, виднелся раздвоенный язык, а вокруг ноздрей танцевал крошечный огонь. Его длинные уши, торчащие по бокам, нервно подрагивая, ловили малейшие звуки. Большие глаза с желтой роговицей и круглыми темными зрачками пристально наблюдали за происходящим в округе. И вот, расправив крылья, дракон, оттолкнувшись от края скалы, прыгнул вниз. Оказавшись над стеной, он с высоты смотрел, что происходит в поселке. Там вовсю шла кровавая битва, в которой сражались воины двух племен. Сидя на полу, Ставр ждал знака о начале битвы. Держа в лапах секиру своего отца, он с гордостью вспоминал его подвиги, как вдруг уловил крики стражей стены. Задрав башку, тот навострил уши. Да, Ставр не ошибся, поскольку четко услышал, как воины предупреждают всех, что упыри спустились со склонов и уже миновали стену. А значит, скоро начнется нападение. В поселении стал нарастать шум от боевых кличей до мерзкое шипение существ из племени скалозубов. Ставр, вскочив на ноги, подумал: «Началось! Ну, держитесь, мерзость поганая! Сейчас я вам кровушку-то пущу!» Подойдя к двери, он размахнулся и саданул по ней лапой. Удар был такой силой, что та, открываясь, сорвалась с петель и, пролетев метров 5, развалилась на мелкие части. Ставр, выходя во двор, увидел, как полчища тварей несутся по улице поселка. Орда визжащих в агонии монстров рвалась вперед, метаясь от одной хаты к другой. Пробегая мимо дома Стамы, пара упырей увидела Ставра, идущего на них с огромной секирой. Они резко тормознулись, поднимая клубы пыли. Эти твари, прижимаясь к земле, медленно двинулись в его сторону, готовясь атаковать. Как матерые хищники, те крались к своей жертве без единого звука. Конечно, это зверье не знало, кто перед ними и на что способен этот воин. Для тощих выродков он был просто очередной враг, которого надо уничтожить. Ставр как-то недобро улыбнулся и, злобно зарычав, ринулся на упырей. Те, в свою очередь, увидев бегущего на них огромного зверя, скачками поперли ему навстречу. Подбежав ближе, один из монстров подпрыгнул, решив напасть сверху. Выставив огромные когти, он явно думал, что его атака принесет смерть противнику, но просчитался. Ставр присел и, чуток отклонившись вправо, со всего размаху рубанул по монстру, который пролетел над его башкой. Лезвие секиры словно по маслу вошло в плоть. Захрустили кости, и фонтаном брызнуло кровище. С презрением посмотрев на упавшую тушу, Ставр усмехнулся. Заметив на своих лапах кучу кишок этой твари, он небрежно сбросил их на землю и, тряхнув секирой, смахнул липкую кровь с лезвия. Оглянувшись, Ставр стал наблюдать за тем, как другой звереныш обходит его сзади, пытаясь напасть со спины. Медленно поворачиваясь, он старался не упускать монстра из виду, а тот, извиваясь, делал странные маневры, прыгая то в одну, то в другую сторону. Из его широко раскрытой пасти капали слюни и доносился жуткий рев. Прижимаясь брюхом к земле, тот почти ползком ринулся на Ставра. Подлетев к нему, он махнул костлявой лапой в надежде оторвать когтями кусок мяса от ноги своего врага. Но Ставр разгадал, что хочет сотворить этот упырь. Поднимая секиру над головой, он подпрыгнул, а когда приземлился, то его рубалово опустилось вместе с ним. Раздался страшный крик, и башка монстра покатилась по земле, оставляя кровавый след. Ставр, ткнув ногой обезглавленный труп зверя, грозно прорычал: «Так-то вот, выродки! Вы даже не знаете, с кем связались, тупое зверье!» Закончив расправу над двумя упырями, Ставр ринулся в сторону площади, где шла жестокая схватка. Именно там он отчетливо слышал стоны раненых и крики обезумевших воинов. Мчась вперед, тот перепрыгивал трупы, которые валялись в лужах крови. Смотря на разорванные тела своих братьев, его душа наполнялась сожалением и дикой ненавистью. Добежав до площади, Ставр не поверил своим глазам. Видя, сколько врагов обрушилось на их селение, из его пасти вырвался оглушительный рев, и он с разгона влетел в кучу горных чудовищ. Махая секирой, тот принялся расчищать себе дорогу через толпу злобных тварей, которые явно не ожидали помощи внезапно пришедшей к стражам, зажатых в плотное кольцо. Они тут же развернулись, объединяясь против нового врага. Но Ставру было наплевать на это. Рубанув по черепу одному из упырей, тот раскроил бедолагу пополам. Перескочив через падающий труп, он со всей дури хряснул секирой по другому монстру, стоящему рядом. Послышался треск ломающихся позвонков. Ставр, схватив за тощую лапу окровавленную тушу и, махая ей, словно дубиной, пробился к своим воинам. Встав рядом с ними, тот спросил. «Не ждали? Как вы, мои братья? Ну что, покромсаем эту свору упырей?» Увидев бывшего короля, который ценой своей жизни защищал их от смертельной опасности, крикнули. «Мы с тобой, Ставр! Давай покажем этим уродцам, на что способны воины племени Старозубов! За наших погибших братьев!» И они кинулись вперед, приводя в ужас врагов. Откуда взялись силы у измотанных битвой стражей, одним богам известно. Ведь шансы победить в этой схватке явно не равны. Горных упырей было раза в три больше, но мохнатые гиганты отличались от них отвагой и словом чести. Они все как один давали клятву своему народу, что будут стоять до конца, защищая родной дом. Махая топорами, стражи ломали хребты и кроили черепушки, стараясь не уступать Ставру в количестве поверженных врагов. Метаясь в разные стороны, они кромсали упырей без устали, хотя с боевым опытом Ставра те сравниться не могли. Тот, чуть в стороне от всех, бился в одиночестве, взяв на себя сразу с десяток зверюк. Рубанув одного, второго, третьего, он небрежно швырял их трупы в толпу напирающих чудовищ. Продвигаясь вперед, этот разъяренный гигант наступал на оторванные конечности и внутренности своих врагов, а его шерсть покрылась кровью монстров, которых он навсегда успокоил отцовской секирой. Один из стражей толкнул Ставра и указал лапой в сторону рощи. «Смотри, сюда бежит подмога. Теперь-то мы повеселимся». Когда воины, спешащие на помощь, примчались к своим братьям, ряды зверинца немного проредели. Подскочив, они молча поперли вперед, сокрушая врага. Ставр покрутил башкой, выбирая упыря, которому нужно отвесить тумаков. Но бравые стражи и без него прекрасно справлялись с этим отребьем. Битва была в самом разгаре, когда Ставр краем глаза заметил, что на дальнем конце площади стоит Коган. Вокруг него, прижимаясь спиной к спине, сгрудились в кучу воины, измотанные неравной битвой. Они, тяжело дыша, готовились к очередной атаке, стараясь из последних сил держать оружие в лапах. Враг, хаотично двигаясь по кругу, медленно сжимал кольцо, явно собираясь добить истекавших кровью воинов. Ставр глянул на стражей, которые сражались рядом с ним. «Ставьте точку в этой мясорубке сами! Я выдвигаюсь на помощь Когану!» Те, кто расслышал слова Ставра, не могли поверить, что он собирается идти спасать своего врага, который приговорил его к смерти. Один из воинов, стоящий неподалеку, спросил. «Зачем ты идешь спасать? Он ведь предатель!» «Сейчас не время для мщения. Никто из нашего племени не заслуживает сдохнуть от лап этих упырей. Что бы ни совершил Коган, это его выбор». Ставр нагнулся и, подобрав дубину своего погибшего товарища, стал пробиваться через толпу визжащих в ярости тощих чудовищ. Наконец, прорвавшись к забору, он быстро оценил положение дел своих братьев, которым неминуемо грозила смерть. Раздумывать слишком долго было нельзя, и Ставр принял решение. Одним махом, перепрыгнув через забор, тот кинулся на монстров. Когда Коган увидел, кто бежит на помощь, его охватил страх перед этим бесстрашным воином. Он не мог даже представить, что бывший король рискнет появиться здесь, желая вместе с ним вступить в битву. Такой смелый поступок вообще не укладывался в башке Когана, ведь тот надеялся получить подмогу только от верных ему стражей, а вот от Ставра, которого предал, никак не ожидал. Упыри, заслышав дикий рев, уставились на бегущего гиганта. Те, кто стоял позади всех, мгновенно развернулись и бросились в атаку. Один из них, подбежав поближе, прыгнул на Ставра, но тот был готов к такой беспечной выходке. Вытянув лапу, он схватил монстра за горло и, резко подняв над головой, со всей дури хряснул о землю. Замахнувшись дубиной, Ставр саданул ей по черепу упыря, раздробив его напрочь. Заметив, как другой звереныш обходит его сбоку, он не стал дожидаться, когда тот начнет атаку, и решил напасть первым. Чудом увернувшись от острых когтей, Ставр нанес кулаком чудовищный удар в бочину монстра, сломав ему почти все ребра. Видя, как тот харкает кровью, он решил не добивать этого бедолагу, поскольку был уверен, что искалеченный упырь вскоре подохнет сам. Подбежав к Арави, которая плотной стеной закрывала обреченных насмерть стражей, Ставр высоко подпрыгнул и, перелетев через туши упырей, оказался возле Когана. Не обращая на него внимания, он повернулся к монстрам и, чуть нагнувшись вперед, грозно проревел. «Ну что остановились, мерзость проклятая? Подходи по одному! Посмотрим, как вам понравится вкус моей секиры!» Коган, стоящий позади, вдруг спросил. «Ставр, какого черта приперся? Разве ты не горишь желанием позволить этим тварям порвать на куски тех, кто тебя предал? Неужто совсем не хочешь отомстить за себя и свою семью?» Ставр с презрением посмотрел на Когана. «Поверь, я с тобой еще успею разобраться. А пока у нас одна задача — освободить от нечисти наш родной дом». «Ты прав, Ставр, сейчас это главное. Ну а потом, если не подохну в бою, я отвечу перед народом за свое предательство». Коган оглянулся назад и, посмотрев на воинов, прорычал. «Это наша последняя битва! Так давайте умрем с честью!» Стражи все как один, махая огромными топорами и дубинами, хором загорланили. «Покромсаем этих недоумков! Защитим наших братьев и сестер!» Завязалась жестокая битва, но неожиданно к ним пришла подмога. Только вот она была более чем пугающая. Ставр, метаясь в толпе обезумевших зверюк, вдруг заметил огромную тень, которая, стремительно надвигаясь, закрывала солнечный свет. Подняв голову, он увидел, как над площадью пролетает здоровенный дракон. Мощные взмахи его крыльев валили с ног всех, кто стоял внизу. Ставр чуть присел и, провожая взглядом этого красавца, сразу вспомнил слова Тура о том, что ему предстоит увидеть совсем иной облик друга. Но такого Ставр и представить себе не мог. «А вот и подмога! Теперь всем врагам конец, шутник!» «Ну, чародей, мать его так!» — радостно воскликнул Ставр. Когда дракон проносился над воинами, за ним тянулся шлейф голубого огня. Из его пасти вылетали сгустки магической плазмы, которые, достигая тел врагов, сжигали их в ярком пламени боевой магии. Высматривая очередную жертву, он стремительно бросался вниз, хватая на лету по паре ошалевших от страха зверюк. Высоко вздымая, тот со всего размаху швырял их на землю, а упав, эти туши превращались в груды, изуродованные кровавой массой. Испуганные до усрачки монстры, разбегаясь во все стороны, пытались укрыться от крылатого чудовища. Но дракон, все еще не унимаясь, убивал горных упырей везде, где можно. В конце концов, страх перед неизбежной смертью взял над ними верх, и те немногие, кто чудом остался жив, постарались смыться обратно в горы. В очередной раз, пролетая над полем битвы, тот осознал, что недруг повержен, и война окончена. Но вид, какую цену пришлось заплатить за эту победу, сильно огорчал его. Внизу, в кровавых лужах, лежало много погибших воинов из племени Ставра. Разрушенные хаты и сараи говорили о том, что упыри искали жителей, которые, по их мнению, должны там прятаться. Сделав большой круг над поселком, дракон увидел на площади уцелевших в этой резне воинов. Его зоркие глаза разглядели Ставра, сидящего на земле с опущенной головой. Рядом лежала отцовская секира, покрытая сгустками свернувшейся крови, а вокруг него столпились стражи его племени. Коган стоял в полном одиночестве, прислонившись спиной к забору, который местами был разрушен до основания. Возле его ног валялись трупы горных упырей и тела погибших собратьев. Один из стражей, стоящий неподалеку, заметил летящее к ним огромное чудовище. Махая лапами, тот громко завопил, предупреждая об опасности, грозящей им с неба. Обратив внимание на орущего воина, все посмотрели вверх и, увидев дракона, бросились в рассыпную. Разбежавшись в разные стороны, они приготовились к битве, но, вспомнив о том, что это существо помогло одержать победу над врагом, спокойно стали наблюдать за происходящим. Дракон, подлетая к ним, резко развернулся и, зависнув над площадью, опустился возле сидящего на земле Ставра. Растопырив в стороны огромные крылья, он разинул пасть, огласив ущелье победоносным рыком. Мохнатые гиганты, опасаясь за свою жизнь, осторожно попятились назад, ведь они не знали, какую еще выходку может выкинуть этот сумасшедший ящер. И тут кто-то из толпы воинов крикнул: «Ставр, очнись! Ты чего, слепой? Вали скорее этого монстра! Хрен его знает, что у него на уме!» Но каково было их удивление, когда они увидели, что тот вообще не обращает внимания на чудовище, которое стояло рядом. Ставр, искоса взглянув на дракона, удивленно хмыкнул. Помотав башкой, он медленно встал с земли и подошел к этой громадине. Похлопав дракона по шее, Ставр легонько дернул его за длинное ухо. «Ну ты красавец! Удивил!» «Ладно, друг мой, хватит пугать народ. Видишь, стоят с выпученными от страха глазищами. Давай-ка обратно в свое тельце. Оно меня меньше пугает, чем это». Дракон кивнул и, отойдя в сторонку, лег на землю. Свернувшись клубком, он стал издавать гортанные звуки, которые изрядно напугали стражей, стоящих на площади. Как только он закончил свое бормотание, тут же вокруг его тела закружились магические нити, от которых исходило голубое сияние. Вспыхнул яркий свет, а когда волшебство развеялось, с колен поднялся человек. Коган и воины, очумевшие от такой картины, стояли, боясь пошевелиться. Они даже представить не могли, что это страшное чудовище превратится в обычное людское существо. В их кипящих от таких заморочек мозгах рождались вопросы: кто он? Почему бывший король не боится его? Почему говорит с этим страшилой, как со старым другом? Ставр взглянул на Тора и удивленно спросил: «Дружище, дозволь узнать, где умудрился растерять свои шмотки? Ты же не будешь ходить голышом по всему поселку? Наши бабы могут не устоять, видя такого самца». «Хватит ухмыляться, шутник хренов! Сходи лучше к южной стене, там меж двух сараев лежат мои вещички. Давай мигом туда и обратно. Негоже мне стоять перед твоими воинами в таком виде. Смотри, у них чавки отвисли до колен. Стоят, таращат глаза, ничего не понимая. Того и гляди, сознание потеряют. А вообще, нужно подправить заклинание, чтобы в дальнейшем не надо было снимать одежку. Дюже неудобно». «Ух ты, глянь! Никак главарь банды вернулся. Теперь все твои прихоти сразу будут исполняться. Что прикажешь, мой повелитель?» «Мясо принеси, медовухи стамы». «Ставр, хорош подтрунивать. Притащите лучше мою одежку. Я бы сам сходил, да стрёмно бегать по деревне голым». Ставр, повернув башку, хотел уже отдать приказ стражу, чтобы тот нашел и принес его шмотки. Как вдруг он нахмурил брови, а под густой шерстью вздулись огромные мышцы. Его глаза сузились, и в них появилась жажда мести. Тур уже видел этот взгляд, который не предвещал ничего хорошего. «Тур, иди сам за своей одежкой. У меня намечается серьезная разборка. И поверь, она важнее поиска твоих шмоток», — грубо пробубнил Ставр. Подобрав свою секиру, он направился к воинам, которые стояли, открыв рты. Тур даже не сомневался, что произойдет дальше, но допустить смерть Когана тот не мог. Рванувшись с места, он быстро помчался к сараям, на ходу прокричав: «Ставр, полегче с ним! Вспомни рассказ Малага! Не наделай глупостей, балбес! Я мигом туда и обратно! Тебе лучше поспешить, друг мой! Ну вот и час расплаты! Сейчас посмотрим, кто круче!» Коган видел, как Ставр идет к нему, и вовсе не тешил себя надеждой остаться в живых. В безумном взгляде короля он разглядел только одно — неумолимое желание отомстить. Понимая, что бой со Ставром станет для него последним, тот обреченно вздохнул и пошел ему навстречу. Конечно, он был готов ответить за свое предательство, но для себя Коган решил, что лучше погибнуть в драке от секиры великого воина, чем стоять на коленях, прося пощады. Взявшись двумя лапами за рукоять своего топора, он злобно зарычал и кинулся на Ставра. Размахнувшись, тот нанес мощный удар, собираясь напрочь снести голову короля. Острое лезвие, рассекая воздух, засвистело, пролетая в аккурат возле горла Ставра. Но тот успел отскочить назад и, прыгнув за спину Когана, со всей дури долбанул кулаком прямо по его башке. От такой сокрушительной оплеухи он, потеряв равновесие, свалился на землю. Тряся головой, тот кое-как поднялся, подбирая топор, который уронил. Его слегка шатало, а перед глазами все плыло. Коган взревел и снова бросился в драку, норовя нанести смертельный удар своему врагу. Но Ставр был опытным воином и видел, что Коган почти выбился из сил. С каждым взмахом топора его лапы слабели, опускаясь все ниже и ниже. Ставр пятился назад, ловко уворачиваясь от ударов. Еще немного, и боевая прыть Когана иссякла. Задыхаясь от изнеможения, он остановился и, обреченно глянув на Ставра, встал на колени. В его взгляде было желание искупить жизнью свое предательство. Ставр медленно обошел Когана и, встав позади, занес отцовскую секиру над его головой. Стражи, которые наблюдали за поединком двух лучших воинов, стояли, не зная, как поступить. То ли броситься на помощь Когану, то ли, моля о прощении, кланяться Ставру. Наконец, их здравый смысл подсказал, что Когану конец, а Ставр опять будет королем. Побросав дубины и топоры, они уселись на землю, ожидая развязки. Вдруг стражи услышали крик. Посмотрев в сторону забора, те увидели человека, который был недавно крылатым чудовищем. Тур влетел на площадь как раз в тот самый момент, когда Ставр занес секиру над Коганом, стоящим на коленях, но произошедшее дальше удивило даже Тура. Ставр, опустив секиру, отступил назад. «Ты заслужил смерть, но я не убийца братьев. Будешь отвечать перед народом за то, что подверг его смертельной опасности. А еще тебе придется смотреть в глаза тем, чьи сыновья и мужья погибли в этой резне. Пускай жители племени сами решат, как поступить с тобой». Ставр развернулся и, оставив Когана думать о своей участи, не спеша пошел в сторону хаты Стамы. Проходя мимо Тура, он махнул ему лапой. «Хорош стоять и удивляться. Пошли, есть дело поважней. У нас вообще-то куча работы». Тур с облегчением выдохнул и, восхищаясь поступком друга, пошел за ним. Ставр, гордо шагая, грозно рыкнул на стражей. «Нравится вам, что повсюду валяются трупы ваших друзей и братьев? Довольны, к чему привел наше племя новый король?» Один из стражей, держась за рассеченный бок, с трудом поднялся с земли. «Прости, Ставр, как искупить предательство перед тобой и твоей семьей? Теперь мы знаем, кто истинный король. Посулы и угрозы Когана пошатнули нашу преданность к тебе». Ставр понимал, о чем говорит страж, и точно знал, какими способами Коган заставил большинство воинов присягнуть ему на верность. Он положил лапу на плечо стража, который просил прощения. «Хватит унижаться. Если я помню, мои воины горды и отважны. А видя, как вы, не страшась смерти, храбро защищали наш дом, несомненно, заслужили мое прощение. Все произошедшее сегодня будет хорошим уроком для всех. А теперь сделайте вот что. Отведите Когана в острог, пусть сидит там, дожидаясь суда. На всякий случай поставьте охрану. Найдите старейшин, которые наверняка, как последние трусы, спрятались по своим тайным норам. Притащите их туда же, пусть составят компанию Когану. Собирайте сдохших упырей и бросайте эту мерзость в бездонный овраг, тот, что за северными воротами. Облейте жиром и сожгите. Наших погибших братьев мы похороним в погребальных ямах возле священной горы». Воины встали и, склонив головы, подошли к Ставру. Окружив его, они всем скопом стали горланить похвалу своему истинному королю. Ставр поднял лапу, подавая знак стражам, чтобы те успокоились и замолчали. Сделав небольшую паузу, он сказал: «Когда мы избавимся от страшных последствий битвы, я выпущу народ из тайного места. Да, они все живы, женщины, дети, старики. Ваши родные вернутся к вам. И за это скажите спасибо Стами и Лиме, ведь только благодаря их смелости наш народ был спасен от полного истребления. Так что рожи веселей и живенько принимайтесь за работу». Четыре стража, отделившись от толпы, направились в сторону, где на коленях стоял Коган. Небольшая группа побежала искать уцелевших воинов, а остальные стали собирать трупы упырей, стаскивая их к северным воротам. Ставр, зыркнув на Тура, спросил: «Ты со мной?» Тот молча кивнул и, нахмурив брови, потопал вслед за ним. В голове у Тура явно были какие-то тревожные мысли. Ставр, словно чувствуя это, обернулся и, увидев задумчивый взгляд друга, спросил: «Что не так, братишка? У тебя такая хмурая рожа, прямо жуть. Чего задумал на этот раз?» «Ставр, рассказ Малага тронул мое сердце. Мне кое-что нужно проверить, чтобы ты не совершил поступок, о котором станешь жалеть всю оставшуюся жизнь. Прошу, не задавай вопросов, пока у меня не будет на них ответов. Ступай к своему народу, как победитель, но без меня. Все, двигай ножками. Думаю, ты и сам справишься». Ставр кивнул и, развернувшись, побрел выпускать жителей из тайного укрытия. Уставший от жестокой бойни, он, еле передвигая ноги, доплелся до хаты Стамы. Встав перед входом, Ставр облокотился о дверной косяк и, тяжело вздохнув, заглянул внутрь. Выждав паузу, тот не спеша подошел к шкуре, лежащей на полу. Нагнувшись, он резко дернул за ее край. Та, зашуршав, отлетела к стене. Замерев на мгновение, тот присел на корточки и, взявшись за железное кольцо, приподнял крышку, которая вела в подземелье. Ставр прислушался, но, не услышав ни единого звука, подумал: «Что за напасть? Где народ? Неужто они рискнули и ушли, спасая свои жизни?» В подземелье была полная тишина. Ни единого шороха, никакой возни, только в самом низу брезжил тусклый свет от горящего факела. Ставра это напрягло, и он осторожно стал спускаться по ступеням. А когда дошел до самого низа, то увидел, что там никого нет. Двигаясь вперед по туннелю, тот пристально всматривался в темноту, понюхав воздух. Ставр, улыбнувшись, крикнул: «Друзья мои, выходите, не бойтесь, мы победили в этой битве!» Из темноты подземелья показалась Стама, а за ней потихоньку стали выползать испуганные жители. Увидев стоящего Ставра, народ осмелел и гурьбой повалил прямо к нему. Окружив его со всех сторон, они загалдели, радуясь спасению от неминуемой смерти. Мелкая детвора, облепив своего короля, весело заурчала. Посыпались вопросы о том, почему на них напало горное племя. Ставр настолько был измотан сражением, что отвечать на них не хватало сил. «Да замолчите! У меня от вашего ора голова сейчас лопнет. Все вопросы потом. А пока давайте живенько наверх. Нужно навести порядок в поселении, подлатать жилье и подготовиться к общему собранию». Народ, недолго думая, поперся по ступеням, покидая свое убежище. Настроение у них было бодрое. Одни строили планы, другие предвкушали славный пир в честь победы над горными упырями. Когда вся толпа вышла на улицу, они замолчали, увидев страшную картину битвы. Их охватил ужас от того, что везде были лужи крови и тела погибших в этой резне. Они топтались на месте, испуганно крутя головами во все стороны. Ставр заметил, что народ потрясен увиденным, и как истинный вожак вышел вперед. «Успокойтесь! Не время для страха и паники. Сейчас надо быть сильными. Кто, как не мы сами, объединившись, сможем все восстановить? Гляньте туда. Видите стражей, которые после кровавой битвы измотаны и ранены, но, несмотря на это, они таскают мертвых врагов за северную стену. Эти отважные воины, не жалея своих жизней, защищали вас от горных упырей. Так давайте поможем им, ведь это и ваш дом». Из толпы вышла Стама и, повернувшись к жителям, крикнула: «Эй, народ, хватит дрожать от страха. Расходитесь по хатам, наводите там порядок, а потом хватайте метлы и живенько на уборку поселения. Работы не в проворот. Давайте, давайте, побежали, мои родные». Жители любили Стаму за ее доброту и сильный характер, поэтому, не задавая лишних вопросов, они отправились к своим жилищам. Когда народ разбежался, Стама взглянула на Ставра. «Как ты? Коган мертв? Где наш друг-чародей? Почему вы не вместе?» «Все нормально. Когана убивать не стал. Пусть народ сам решит судьбу предателя. Я не такой, как он, тем более ты сама слышала исповедь Малага. Тур жив-здоров. Что с этим балбесом станется? Попросил меня оставить его в одиночестве. Он чего-то задумал. А ты знаешь, если этому чокнутому чародею что-то взбрело в башку, то его лучше не трогать. Ладно, давай, приберись здесь, а я покандыляю помогать стражам». Стама молча заперлась в хату, но Ставр, схватив за лапы двух дохлых упырей, поволок эти окровавленные туши к воротам. Когда Ставр ушел выпускать жителей из подземелья, Тур сразу помчался к северной стене, решив проверить слова Малага о пещере, где покоится тело Ломы. Если старейшина сказал правду, то он ее найдет, и вот тогда нужно предупредить Ставра о том, что Коган действительно его брат. Тур очень хотел уберечь друга от необдуманного поступка, а для этого ему нужно было успеть выяснить все, пока суд над Коганом еще не состоялся. Ведь смертельный приговор ему точно обеспечен. Конечно, этот предатель, несомненно, заслужил такую участь, но Тур считал, что истинный король должен быть мудрым, принимая решения, которые касались жизни и смерти. Быстро добравшись до северных ворот, он выскочил за стену, не обращая внимания на стражей, таскавших трупы убитых зверюк. Определив направление, Тур побежал по каменной тропе в сторону скал Яростного моря. По словам Малага, где-то там, на одном из утесов, есть пещера, в которой находится та самая могила с его возлюбленной.